«Бросишь, — сказал его горшак, — надоест, или посоветуешь мне покаяться и отмежеваться от родителей, и тогда мы поссоримся». «Ты просто боишься своей тети Ашхен, — огрызнулась Люба, — сам же говорил, что она ревнивая и не позволит тебе жениться». «Тетя Ашхен очень ревнивая, — почему-то с удовольствием произнес его горшак, — но она тебя полюбит. Тебя нельзя не полюбить». Но и она понимает то, о чем я тебе сказал. Только, пожалуйста, Любочка, договоримся еще по одному вопросу. Если мы поженимся, нас при распределении направят работать вместе. И тогда все то трудное, что ожидает меня, придется делить и тебе. А если же она не дала ему договорить? «Ладно», — услышал он ее вконец разобиженный голос, «отложим ваше попечение на будущее воскресенье. Не нужны мне никакие твои ЗАГСы. Обманул девушку и задал стрекача. Все вы такие мужчины». Вагаршак погладил ее по голове. «Уйди», — сквозь слезы сказала она. «Дай пореветь над своей растоптанной жизнью». Она ревела, он думал. «Я все равно тебя дождусь», — сказала она. «Слышишь? Я бы хотел этого. Правда? А ты не знаешь. Но когда? Тетя Ашхен говорит, что это не может вечно продолжаться. Если бы ты только не влюбился без меня, — в сердцах сказала Люба, — ты красивый, талантливый, приедешь куда-нибудь, и сразу они начнут над тобой порхать, окружать тебя чуткостью, понимающе смотреть в глаза. Ох, как я их знаю, их всех!» Накануне дня, когда их должны были распределять, она спросила, может быть, все-таки поженимся? «Нет», — сказал он глухо, — «и не стоит об этом говорить». Всю ту последнюю ночь Люба проплакала. Вагаршак сидел на низком подоконнике, курил самокрутки и, коротко вздыхая, молчал. На рассвете, когда они лежали обнявшись, истомленные любовью и наступающим расставанием, Вагаршак произнес: «Неизбежности нашей разлуки, конечно, нет, но существует одно обстоятельство, которое ты не можешь не понимать. Моя биография может толкнуть меня на известный компромисс, какой я еще не знаю точно. Любимая жена, именно любимая, при обстоятельствах, которые не нуждаются в уточнении, может толкнуть на компромисс с совестью, с долгом, с тем, что я хочу делать. И тогда любимая женщина станет врагом». Люба приподнялась на локте. На своем лице она чувствовала дыхание Вагаршак. «И я возненавижу любимую женщину», — произнес он спокойным голосом. «Я сделаю один только шаг к этому компромиссу, и наша жизнь будет кончена. Разве я не смогу тебя удержать от этого таинственного шага? Как? Если я совершу его во имя нашей семьи, значит, я могу считать, что мы женаты, но ты уехал пока в длительную командировку». «Можешь», — притягивая ее к себе, сказал он, — «можешь. На Северном полюсе или еще где-нибудь, где нет ни одной женщины, где есть только работ, и совсем не опасно, даже беспокоиться нечего, такой уж полюс. Тут дело не во мне, Любочка, а в тебе». Она еще ближе наклонилась к нему. «Во мне? Но я ведь больше никого и никогда не полюблю». «Тогда давай считать, что мы женаты». «Это как?» — даже не поняла она. «Гражданским браком», — вглядываясь в ее бледное лицо, произнес он. «Подлинным гражданским браком, без штемпеля в паспорте, без яблочки от яблоньки, вот и все. Такой вариант тебе подходит?» Такой вариант ей подходил. И все-таки у нее было тяжело на сердце. Она проводила его на вокзал, а сама уехала на другой день. Ехала, как сейчас, тоже на верхней полке, и тоже было жарко, только тогда были почти одни военные, еще шла война, но эта весна была весной победы. «Вот видишь, как», — сказала она во сне, и совсем проснулась. Ей говорили и сестры, и акушерка, и Клавочка, что она разговаривает во сне. Раньше этого с ней не случалось. А теперь все это время там, в больничке, она разговаривала с ним во сне.